птицы в клетке, ноги опутаны сеткой. Жизни короткий наш путь. Только в мечтах счастливых и отдаемся силы, чтобы свободу вернуть. Между небом и землей путь бывает непростой. И летит моя душа в небеса, в небеса. Кто-то продал свои крылья, в клетке живет красиво, словно не будет конца. Только наступит время, мы покидаем землю и исчезаем навсегда. Между небом и землей путь бывает непростой. И летит моя душа в небеса, в небеса. Мы без причин суетимся, только поверить боимся, что можем в небо взлететь. Только приходит время, оставив жизни бремя, мы будем в небо смотреть. Между небом и землей путь бывает непростой. И летит моя душа в небеса, в небеса. И летит моя душа.